У нас такое представление, что наша история – это история Киевской Руси, потом Северо-Восточной Руси, чуть-чуть Новгорода, и потом уже расширение вот этого российского государства при Иване IV и так далее. На самом деле, все-таки является ли не наша история, история, скажем, Великого княжества Литовского? Можем ли мы сказать, что это не наш человек, можно сказать, одержал победу на Куликовом поле, если верить сказаниям о Мамаевом побоище, на которое у нас очень часто ссылаются, создавая такие красивые картинки об этом событии, которое стало одним из ключевых событий в российской истории. Дмитрий Иванович Донской отдыхал под срубленной березкой, а решение о том, когда выступать в засадному полку, принимал даже не Владимир Андреевич Серпуховской, которого современники называли храбрым и донским, а Дмитрий Михайлович Бобров-Волынский, воевода, который стоял рядом с ним. А Волынь – это, извините, Великое княжество Литовское. Ну да. А затем та же самая Куликовская битва. Мы любим вспоминать о том, что союзником Мамая был Ягайло, великий князь литовский, который, правда, не успел на Куликово поле. Но зато на Куликово поле успели Ольгердовичи со своими отрядами. И они сражались на стороне Дмитрия Ивановича Донского. Или, скажем, псковский князь Давмонт Тимофей, который, как считают многие историки, был Гедиминовичем, и который одержал одну из крупнейших побед над крестоносцами. Это Роковорская битва. Литовец. Литовец. А сам Иван IV, сын, между прочим, Елены Глинской, которая была как раз из Литвы, из Великого княжества Литовского. Мы можем перечислять так огромное количество событий. Окажется, что Великое княжество Литовское – это, так сказать, наша история. Точно так же, как в Рюнвальдской битве принимают участие смоленские полки. А это смоленские полки. А Смоленск что, не наш? Великое княжество Литовское. А он в это время входил в состав Великого княжества Литовского. Да. Границы тех государств, границы современных государств – это совершенно разные вещи. Ну, конечно. Поэтому Великое княжество Литовское – это тоже наша история. Так же, как она история и современной Литвы, и современной Белоруссии, и современной Украины, и современной Польши. То есть это наша общая история. Мы не можем отказываться от каких-то своих прадедов, прабабок только это потому, известная, что... Это известная история, что в учебниках появляются соседи, земли какие-то. Да. Появляются за 5 минут до того, как мы с ними начинаем воевать. Когда они на нас нападают. Ну естественно. Начинаем воевать, это значит, что это не наши люди. Да. На самом деле, Великое княжество Литовское – это, конечно, потрясающая страница нашей истории, нашей совместной истории со многими народами Восточной Европы, Центральной Европы. И Великое княжество Литовское – это очень яркая страница. А может, это другое? Конечно, это яркая страница. И вот не очень предметный спор, на мой взгляд, который ведут белорусские историки, что настоящая Литва, настоящая – это вот как раз Белоруссия, да, есть, нет, и так далее. Но мне кажется, что это настолько неразрывная связь, и в особенности там рядом, и Белоруссия, и то, что сейчас Западная, конечно, Белоруссия. Конечно. Что было Восточной Польшей, и Литва, вот это все. Это наши общие, да, предки. Где у нас молодечные и так далее. Да, которые внесли свой вклад и в развитие этносов, и в развитие культуры, и в развитие государственности. Да. Ну, надо, наверное, начать с самого начала истории Великого княжества Литовского. Собственно говоря, мы очень плохо представляем себе, как возникает это княжество, потому что оно появляется на горизонте в XIII веке, когда племена аукштайтов, жимайтов, латгалов, земгалов начинают объединяться для борьбы прежде всего с крестоносной агрессией. Дело в том, что в начале XIII века, в самом начале XIII века создается орден меченосцев. Строится довольно крупная крепость Рига. Меченосцы должны были защищать, прежде всего, немецких купцов, которые в низовьях Даугавы, западные Двины, торговали, с одной стороны. Но это был орден, который имел исключительные права, дарованные Папой Римским, на проведение миссионерской деятельности среди балтских племен языческих. Другие ордена такую миссию не выполняли. Они выполняли, прежде всего, миссию защиты. Это с одной стороны. А с другой стороны, это появление первых рыцарей Тевтонского ордена в Прибалтике, которые появились там не сами по себе, а по просьбе Конрада Мазовецкого, польского князя. Да. Причем Эта просьба, она была спровоцирована в значительной степени тем, что на северные пределы как раз владения мазовецкого князя постоянно нападали племена прусов, очень агрессивные племена. И надо сказать, что описание того, что они устраивали вот в северных пределах Мазовии, это, конечно, страшное описание. Сами поляки не смогли противостоять этим племенам, хотя был создан орден Добжинских братьев. Ну, во-первых, он был очень маленький, там было 24 или 28 человек. Но, во-вторых, конечно, сил не хватало, и Конрад Мазовецкий... Нет, конечно, призвал тевтонских рыцарей. Да, по уговорам своей жены и своих сыновей. Да. Это потрясающе. А жена, наш человек, между прочим, это княгиня Агафья, это внучка Игоря Святославича, который на половцев ходил. Ага. Так что без наших людей здесь не обошлось. Ну вот, тевтонский орден сначала очень неохотно ехал в Прибалтику, хотя была була папа, которая признавала борьбу в Прибалтике с язычниками равноценной борьбе на Ближнем Востоке, в Палестине. Скажем так, в скобках, что в более поздние времена больше всех, например, крещения Жемайтии боялись тевтонские рыцари. Да. Потому что да. И за их безобразие существуют документы и послания папы, что, ребята, сейчас отправились на границу Монголии. Да. Сейчас. Да. Вот, сейчас туда пойдем. Нет, нет, нет, нет. Нет, нет, все еще, здесь, они все еще язычники. Здесь, они язычники, язычники. Да. Это точно. Бороться было бы не с кем. Но вот как раз литовские племена начинают объединяться. Причем среди пяти литовских князей, которые называются источниками, ведущую роль, конечно, играет Миндовг, который действительно сумел объединить эти племена, к которым примкнули еще земгалы. И первая попытка, серьезная попытка, крупная, ордена меченосцев подчинить себе северные территории, которые занимали литовские племена, она окончилась плачевно для ордена меченосцев. То есть произошла битва под Сауле, это 1236 год, в которой орден меченосцев, половина его была просто уничтожена. Но у нас... Надо сказать, что он не такой большой. Он небольшой был, да. Там всего было около 100 человек, но вот 40 рыцарей там погибло. Был уничтожен немецкий отряд, который был послан в помощь, был убит великий магистр. Но у нас Шауляйскую битву редко вспоминают. Я уже как-то говорил об этом по одной простой причине. Она не вписывается в параграф «Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии немецких, датских, шведских феодалов». Mm-hmm. Дело в том, что на стороне ордена в это время сражались 200 псковских бояр. По договору с орденом. Орден должен был защищать Псков от Новгорода, а псковичи выставляли свои отряды в помощь ордену. И вот, как говорят источники, только каждый десятый из этих бояр вернулся домой. Это была очень крупная победа, которая сразу укрепила авторитет Миндовга. И Миндовг занимает, конечно, лидирующее положение в объединении вот этих вот литовских племен. Собственно говоря, он был первым, кто был признан великим князем. Мало того, Миндовг для того, чтобы защитить себя вот как раз вот от тех самых притязаний крестоносцев на то, что они борются с язычниками, он принимает католичество. И папа римский ему дарует корону королевскую, то есть он был королем. Это достаточно серьезный титул. И это действительно в какой-то степени обезопасило его. Другой вопрос, что для литовских правителей никогда конфессиональный вопрос не был принципиальным. И Миндовг... Мы это увидим на примере битов-то, да, просто ярчайшим образом. Совершенно верно. Но Миндовг тоже, кстати сказать, яркий тому пример, потому что вскоре после того, как он решил одну задачу, он решает еще одну задачу. Он хочет подчинить себе Жемайтию, а жемайтийские племена языческие. Он тогда отрекается от католичества, возвращается в язычество, и Жемайтия присоединяется к его объединению. То есть очень такая спокойная и в определенной степени мудрая политика снятия таких вот противоречий конфессиональных и так далее. В Великом княжестве Литовском вообще конфессиональная политика очень мягкая. Это веротерпимость полная. Что, собственно говоря, и обеспечило сначала медленно, а потом все более и более быстрое увеличение масштабов этого государства. Да. потому что южно-русские, западно-русские княжества, они достаточно активно начинают входить в это объединение. И понятно тоже, почему. С одной стороны, то, что это православное население, это не пугает литовских князей. С другой стороны, сами литовские князья начинают принимать православие. Скажем, Войшек, сын Миндовга, он принимает православие. И надо сказать, что был ярым сторонником православной религии. Почему южно-русские князья так активно начинают входить в этот союз, тоже, в принципе, понятно. Потому что возникает еще одна угроза, и она возникает практически одновременно с угрозой со стороны крестоносцев. Это, конечно, Орда. После нашествия, после 1240 года, когда южно-русские княжества очень сильно пострадали, они начинают борьбу против ордынского владычества. Вот в отличие от северо-востока, который принимает это владычество более или менее спокойно. Южно-русские князья, прежде всего Данил Романович Галицкий, он начинает создавать такую антиордынскую коалицию. И надо сказать, что на каком-то этапе он достаточно успешно борется, в общем-то, с монгольским завоеванием и покорением. Если бы не два очень крупных похода на южно-русские княжества монголов, Данил Романович так бы, наверное, и отстоял независимость свою. Ну, а тут Литва, которая борется с монголами, к ним присоединяются южно-русские князья, которые тоже борются с монголами, в эту коалицию войдут потом и Андрей Ярославич, и Ярослав Ярославич, это братья Александра Невского. Они в какое-то время будут в этой самой коалиции. Когда ситуация меняется, потому что у Данила Романовича Галицкого по не очень ясным мне причинам наступает какой-то раздрай с Миндовгом, они расходятся во взглядах, Данил Романович начинает укреплять отношения с Ордой. Он а непонятно, что они поделили? Вот не очень, звучало, не то... очень понятно, потому что тут, к сожалению, плохо с источниками, с одной стороны, а с другой стороны, я не настолько хорошо знаю эти источники, потому что тут надо поднимать, конечно, большой пласт источников, и не только русскоязычных. Ну вот после этого расхождения Данил Романович, он едет в Орду, выполняет все обряды. Мало того, только по отношению к нему, по-моему, есть в русских источниках замечательная фраза, когда он проходит между кострами, когда он поклоняется изображению Чингиса, пьет черный кумыс, после чего Баты ему говорит, ну теперь ты наш татарин. Вот замечательная такая формулировка, то есть он вроде бы входит вот и в эту сферу подчинения, но противостояние все равно сохраняется. У меня такое впечатление, что это не в последнюю очередь было с той, в общем-то, системой политического управления, которая была в южно-русских и в западно-русских княжествах. Она несколько отличалась от той системы, которая сложилась на северо-востоке. Если на северо-востоке это был преимущественно такой деспотическая монархия с жестким управлением сверху вниз, государи холопы, здесь все-таки была другая ситуация. Боярство южно-русское, оно было очень влиятельным. Оно считало, что земли этих княжеств – это их земли. С князем у них постоянная какая-то оппозиция есть, причем они опираются еще, бояре, и на городские вечи, которые сами возглавляют. То есть здесь возник такой паритет властей. И поэтому, скорее всего, это можно охарактеризовать как такую раннефеодальную монархию. Это было близко и к тому, что складывалось в Великом княжестве Литовском. И это в значительной степени облегчило вхождение вот этих вот княжеств. Большинство из них входят добровольно. Входят то есть добровольно. Они не завоеваны. Часть завоевывалась, потому что Литва, в общем, проводила достаточно такую крепкую внешнюю политику и укрепляла свои границы, в частности, покорением соседних территорий. Но значительная часть этих территорий, она входит добровольно в состав этого объединения. И здесь, конечно, не последнюю роль играет то, что отношения, которые складываются между великим князем литовским и местными князьями, они строились на договорных отношениях. То есть это были отношения вассалитета и сюзеренитета, подписывались договоры, такая система будет сохраняться и в дальнейшем. И объединение, которое возникает, это, его можно охарактеризовать как федеративное объединение, можно сказать, что это конфедеративное объединение, потому что значительная автономия сохраняется. Фактически князья остаются на своих местах, будучи просто формально наместниками великого князя Литовского. Ну вот, конечно, Мендовка – это первая такая яркая фигура. Ну, а человеком, при котором Великое княжество Литовское становится действительно великим, не только по названию, но и по масштабам, это, конечно, был Гедимин. Гедимин, который создает колоссальное объединение. В это объединение входят и практически все экономические и политические центры Киевской Руси, за исключением Северо-Востока и Новгородско-Псковских земель. Хотя Псков постоянно контактирует с Литвой и занимая, в общем-то, довольно сложную позицию по отношению к Новгороду, это противостояние с Новгородом. У нас такое впечатление, что это всегда такие близнецы-братья. Нет, там создается довольно сложная коалиция. Они близнецы, потому что их изничтожили почти одновременно. Ну да, да. Ну да. А так вообще Псков, он в союзных отношениях с Великим княжеством Литовским. Союзные отношения, это тоже, знаете, так просто сказать. На самом деле там были и стычки взаимные, там сложные были отношения. Вообще вся эта история, она очень сложна. Там нет такой черно-белой истории. Я еще ко всему, я даже сейчас вот для такой фактологии, я даже не спрашиваю у Игоря Данилевского, кто кому кем приходится, потому что однажды я привез из Каунаса, я привез генеалогическое древо литовских князей. Оно занимает, во-первых, полстены мелким, да. мелким шрифтом и мелкими картинками. И это вот, вот так вот, кто видит телевизор, это невероятно. Да, и надо сказать, что не всегда понятно, кто кем кому действительно приходится. Там есть серьезные противоречия и у литовских историков. Да. Я, кстати сказать, порекомендовал бы нашим слушателям, тем, кто интересуется историей Великого княжества Литовского, сейчас есть достаточно такой фундаментальный труд Гудавичуса «История Литвы». Это здоровенный том, где собрано огромное количество материала. Мне, может быть, там в нем немножко не хватает аналитики, но вообще очень хороший справочник. По-русски есть. Да, на русском языке издан, в Москве продавался, так что тут никаких проблем. Это очень солидное издание. Очень солидное издание, которое позволяет нам, в общем-то, чуть-чуть по-другому посмотреть. На историю Великого княжества Литовского в частности. Так вот, возвращаясь как раз к вопросу о том, почему княжества русские входят в состав Великого княжества Литовского, да по одной простой причине. Это всегда борьба на два фронта, и вся история Великого княжества Литовского – это постоянная борьба на два фронта. С одной стороны, это противостояние крестоносцам, противостояние с Польшей и Венгрией, очень, надо сказать, активные и агрессивные соседи. Угу. И с другой стороны, это борьба с Ордой. Причем борьба достаточно успешная. Уже к середине XIV века значительная часть литовских земель перестает платить дань Орде. И, скажем, Смоленское княжество, которое входит в состав Великого княжества Литовского, оно прекращает платить дань, и с этим вынуждены мириться, в общем-то, ордынские ханы. Они не могут силой эту дань получить. Это очень серьезный фактор. Потому что вообще объединение это, оно в значительной степени имеет свою идеологическую основу антиордынская направленность, официальная, которая прямо декларируется и которая выполняется. Это очень серьезный момент. Поэтому, в общем-то, вот такие вот вещи, связанные с вхождением русских княжеств. Это нормальное, в общем-то, явление. Многие занимают колеблющуюся позицию. Тверь занимает колеблющуюся позицию. Но Тверь, она... Там очень интересные такие объединения возникают. Тверь с Новгородом, с Великим княжеством Литовским. Москва с, Москва с Новгородом, с Ордой. Ага. И вот такие вот союзы, которые противостоят друг другу, они у нас тоже не всегда учитываются, они существовали, и, в общем-то, это достаточно нормальное было явление для того времени. Ну, сейчас мы с вами прервемся, послушаем новости, а потом продолжим рассказ о Великом княжестве Литовском, беседу с Игорем Данилевским. Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Мы продолжаем нашу программу. Великое княжество Литовское. Игорь Данилевский у нас в студии. Замечательный. Мне, кстати, здесь пишет у нас Евгений из Пензы. Клавиша в кул мне всегда напоминает о Великом княжестве Литовском. Хорошо. Замечательно. Второе. Правда ли, что граница Великого княжества Литовского проходила в районе деревни Аксиньино Одинцовского района? Вот насчет Аксиньино не скажу, но то, что при Ольгерде, а это сын как раз Гедемина. Угу. Гедемин вообще перед смертью он сделал страшную совершенно вещь. Он разделил Великое княжество Литовское между семью своими сыновьями. Ну вот, если мы вспомним, когда Ярослав разделил так между своими сыновьями, это привело к тому, что наступила политическая раздробленность, удельный период на Руси, ну, да, в конечном итоге. А вот здесь вот произошло совершенно удивительная вещь, то есть после непродолжительной, но достаточно ожесточенной борьбы между сыновьями побеждает один из сыновей, Ольгерд, и княжество сохраняет свое единство. Мало того, оно начинает довольно быстро расширяться. И вот уже при Ольгерде граница Великого княжества Литовского очень быстро продвигается на восток. Доходит она до Можайска. То есть вот в 100 километрах от Москвы, да. Не так далеко. Тут, конечно, Аксиньино, я не знаю. Аксиньино я тоже не знаю, дошел ли он до Одинцовского района. Нет, скорее. Думаю, вряд ли. Тогда стоит говорить... выезжая из Никольной горы, которая перед ним, о, русская земля, ты уже за холмом. Да. А Пушкин нахулиганил, там, когда у него корчма на литовской границе, у него замечательные топонимы Захарина и Хлопина, потому что имеется в виду Захарова и Хлюпина, которые были ему знакомы с детства, просто под Звенигородом. Нет, конечно, не так близко, не но, так в принципе, близко, но Можайск гораздо уже, ближе, чем мы себе это обычно представляем. Это прямая дорога туда. Потому что вот это вот продвижение на восток, оно не могло не привести к конфликту с Москвой. Угу. И, собственно говоря, при Ольгерде начинаются такие активные военные действия между Москвой с одной стороны, которая еще пока не является центром объединения русских земель. Это только потенциальный, так сказать, центр. И с другой стороны, это Вильна, это Великое княжество Литовское. Потому что при Ольгерде в состав Великого княжества Литовского входит значительная часть южных территорий, включая Киев. И это очень важный момент был. Не потому что Киев тогда был таким большим и значимым городом, сколько это было связано с тем, что официальная резиденция митрополитов киевских и всей Руси была в Киеве. Да. И Ольгерд, надо сказать, здесь получает колоссальный козырь в свои руки в качестве такого основания для объединения. Дело в том, что он, скажем, в связи вот с монгольским нашествием, в связи с тем, что русские земли оказываются по разные стороны, так сказать, границ, наступает период, когда в русской церкви иногда есть два митрополита, иногда три, там, Галицкая митрополия вдруг образуется и так далее. А вот как раз при Ольгерде возникает ситуация, когда стало возможно объединение митрополии, восстановление единства Киевской митрополии, и Ольгерд начинает очень активно бороться за это единство. Как это ни парадоксально, может быть, прозвучит для нас. Ольгерд в это время берет на себя основную функцию борьбы с Ордой, в то время как его брат Кейстут, у него изначально был Тракай, он берет на себя функцию защиты от крестоносной агрессии. И Ольгерд добивается того, что, скажем, митрополит Алексей, который живет в Москве, вынужден был поехать в Киев, где его под стражей держали 2 года. Вот. Он, правда, потом, в конце концов, все равно переезжает в Москву, но Ольгерд жалуется, скажем, константинопольскому патриарху о том, что митрополит пренебрегает своими функциями. Он требует, чтобы из Константинополя прислали инспектора, и такого инспектора прислали. Это был будущий митрополит Киприан, с которым нас тоже связывают и победу на Куликовом поле. На самом деле Киприан в это время находится в такой конфронтации с Дмитрием Ивановичем Московским. Потому что Дмитрий Иванович в это время пытается решить свои вопросы, он своего ставленника хочет на митрополитчий престол, это Митяй Михаил. А Алексей, видя это, пишет завещание, вот просто аналогия сама собой напрашивается, он при жизни еще оставляет свой престол Киприану, который должен его сместить в случае, если Киприан выяснит, это по заданию Константинопольского патриарха, если он выяснит, что действительно Алексей не приезжает в Киев. И он выясняет, что да, действительно это так. Так вот, Алексей оставляет Киприану митрополитчий престол, однако Дмитрий Иванович не дал этому свершиться. Он Киприана, значит, завернул и попытался посадить Митяя Михаила. Но это другая история несколько, хотя она очень показательная. Инициатором восстановления единства русской митрополии и, так сказать, выполнения в полной мере функции митрополита Киевского был Ольгерд. И это достаточно значимая такая вещь. Ну вот... Как я уже сказал, что начиная со второй половины XIV века, вот с 1368 года, Ольгерд, он в свойстве еще и с тверским князем, это его союзник, он начинает активную борьбу с Москвой. Я просто напомню, что XIV век – это довольно сложная ситуация, когда за первенство на северо-востоке борются два центра. Это Тверь. Тверь, гораздо более сильная, кстати сказать, и Москва. При этом Орда, как пишет тот же самый Гудавич, он очень так одну фразу бросает, что Орда всегда поддерживала более слабую Москву. Но действительно, Тверь, она занимала более сильные позиции изначально, хотя потом московским князьям удается перехватить инициативу. И в частности, потому что тверские князья, если даже и не поддерживали, то они не сопротивлялись антиордынским настроениям в Твери. А в этом вот их как раз поддерживает Ольгерд. Он совершает три похода на Москву. Это вот 68-й год, 1371 год, 1372 год. Но походы все эти были неудачными для Ольгерда. Но с этого времени уже Великое княжество Литовское в Москве рассматривается как один из врагов, так сказать, первого ряда. Вот. Надо сказать, что вот эти неудачи, они, конечно, укрепили авторитет московского князя. И в какой-то момент Москва вроде бы перехватывает даже инициативу, но тут наступает еще сложный такой период, когда в малолетство Дмитрия Ивановича Московского, там идет довольно сложная политическая борьба в Москве, в самой, и Великое княжество Литовское выступает в качестве единственного политического центра, который в это время способен действительно объединить русские земли. При этом официально провозглашается вот эта антиордынская направленность такого союза. Говорят, что Дмитрию Ивановичу даже предлагали союз с тем, чтобы разбить окончательно и бесповоротно Орду. Тем более, что в Орде в это время не самые спокойные времена. Наступает великая замятня, так называемая, когда к власти фактически приходит Беклеребек Мамай, который марионеток своих сажает, меняет их с невероятной скоростью. В общем-то, в Орде сложная ситуация. Но Москва отказывается от такого союза. Она отказывается от такого союза, и несмотря на то, что после смерти Ольгерда его сын и преемник Ягайло, тоже по не очень понятным причинам, он вдруг переходит от конфронтации с Ордой к союзу с Ордой. Заключается договор с тем же самым Мамаем, и, в общем-то, это не шутка, что Ягайло выступает в качестве потенциального союзника Мамая на Куликовом поле. Другой вопрос, что этот союзник, так сказать, себя и не проявил. В то время как Ольгердовичи, другие, поехали к Дмитрию Ивановичу и внесли свой вклад, конечно, в победу на Куликовом поле. Но надо сказать, что ведь за вот этой борьбой с Мамаем стоит еще два человека. Стоит Тахтамыш, да, который претендует в это время на западное крыло Улус-Аджучи. Но за Тахтамышем стоит еще одна фигура. Это Тамерлан, который подбивает Тахтамыша на это. И, в общем-то, добивается того, что Тахтамыш действительно становится владетелем всего Улус-Аджучи. Потом между Тамерланом и Тахтамышем пробегает черная кошка, они начинают враждовать, Тамерлан разбивает Тахтамыша, и Тахтамыш бежит. Куда он бежит? Он бежит в Вильно. Он бежит в Вильно, он там находит пристанище. И надо сказать, что впоследствии Тахтамыш будет венчан на царство в Вильне. Причем в очень торжественной обстановке. Но вот уже следующий великий князь литовский Витовт, он будет рассуждать так, что если Москва не хочет бороться с Ордой, то лучше посадить на престол Тахтамыша, а через Тахтамыша влиять на Москву. Мысль такая вполне здравая. Но вот как раз в это время наступает перелом и в, как сейчас сказали бы, в геополитическом положении самого Великого княжества Литовского. Все-таки борьба на два фронта – это всегда тяжелая борьба. И если Ольгер добивается целого ряда успехов в борьбе с Ордой, а, скажем, одно из самых крупных успехов – это, конечно, победа у Синих Вод, когда объединенные литовско-русские войска разбивают ордынцев. И это позволяет освободить значительную часть русских княжеств от уплаты дани, освобождения. Какой год? Сейчас я скажу. Значит, это у нас... наизусть даже... Сейчас не вспомню. Это 1300... Вот вылетает, когда из головы. 1362 год. Угу. 1362, как раз вот когда он начинает присоединять и Южные княжества. Вот с этого времени, в общем-то, великий князь Литовский, он становится в значительной степени, если не гегемоном, то, во всяком случае, человеком, который оказывает очень сильное влияние на Орду. Значит, после того, как Ягайло, пытаясь обезопасить прежде всего свои западные границы, северные границы от крестоносцев, он вступает в контакт с Польшей. Не последним аргументом в этом как раз стала Куликовская битва и победа Дмитрия Ивановича, когда стало ясно, что союз с Ордой у Ягайло, он ничего хорошего Великому княжеству Литовскому не приносит. Значит, в 1385 году Ягайло женится на польской королеве Едвиге и становится польским королем. Он становится польским королем. Это основатель как раз династии Ягеллонов, которая будет достаточно долго править в Польше. Вот. А Витовт становится великим князем литовским. То есть у них была заключена личная уния, личная договоренность. Витовт, надо сказать, человек достаточно сложный. Я понимаю, что это знаковая фигура, скажем, для современной Литвы. Это действительно великий был князь. При нем Великое княжество Литовское достигает максимального расцвета своего. Но человек, конечно, очень сложный. Человек, который все время играет на компромиссах. Иногда это даже не компромисс, а прямое предательство, когда он, скажем, заключает договоры с орденом. Угу. Ян Длугаш, скажем, пишет о том, что чуть ли не 6 раз он переходит со стороны Ягайла на сторону ордена, причем каждый раз это сопровождается жуткой резнёй, потому что он в пограничной крепости, которую он получает в управление, вырезает весь гарнизон и сдает ее противнику бывшему. Заключает договор с этим противником, тоже получает крепость, вырезает гарнизон и передает. Он такой достаточно циничный был. Циничный был человек, да. Безусловно, безусловно. И вот это как раз стало, в общем-то, такой точкой раскола. Дело в том, что Ягайло, став польским королем, он, кроме всего прочего, еще и принимает католичество в качестве государственной религии. Княжество Литовское. Это 86-й год. Да, и с этого момента вот эта вот возможность объединения русских земель вокруг Великого княжества Литовского, вокруг Вильна, она, конечно, полностью пропадает. Я напомню просто, что 80% населения Великого княжества Литовского – это, как сейчас сказали бы, русскоговорящее население. Это православные. 0,9% – это русские земли. Всей территории. Территория колоссальная. Она простирается от Балтики до Черного моря, от Карпат до Можайска. Да? И при этом великий князь Литовский Витовт, он контролирует ситуацию в Орде, он фактически подчиняет себе Крымскую Орду, он контролирует действия Тахтамыша. Отсюда уже на службе, да, и да, союзные, да, да, татары, да, да, да, оттуда. Совершенно, да? Верно. То есть он пытается влиять, ну а потом его влияние усиливается после того, как его дочка Софья Витовтовна, она становится женой Василия I, Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, и после смерти Василия I он фактически через дочь начинает оказывать влияние на Москву уже непосредственно, потому что Софья Витовтовна достаточно долго была регеншей при Василии Васильевиче, будущем Василии Темном. И надо сказать, что пока был жив Витовт, дядька Василия Темного, Юрий Дмитриевич, он никогда не вспоминал о своих правах на московский престол. По завещанию Дмитрия Ивановича Донского он должен был получить ярлык на великое княжение, значит, и стать великим князем. Он не вспоминает. А вот когда Витовт умирает, а вместе с этим кончается и период этого взлета Великого княжества Литовского, тут, конечно, уже наступает другая ситуация, и преемник Витовта, там начинается... Но Витовт долго правил. Долго правил. Долго, очень. Долго, очень долго правил. До царских лет даже. Это, в общем-то, очень такой мощный период правления и колоссальное влияние Великого княжества Литовского. Конечно, самую большую славу Витовту принесла Грюнвальдская битва. Когда в 1410 году вместе с Ягайло они объединенными усилиями фактически ликвидировали гегемонию тевтонов в Прибалтике. Ну, правда, не довели до конца. Маринбург не взяли. Да, Маринбург не взяли, но, во всяком случае, влияние ордена резко после этого упало. И решающую роль как раз в этом сражении принимают смоленские полки, которые принимают на себя основной удар во время одного из маневров. Потому что Миндов первым вступил в сражение, Ягайло еще медлил. Пока вступила тяжелая конница Ягайло, Миндов не мог отступать. Когда он начал отступать, смоленские полки прикрывали. Там побежала. Там жестко стояли смоленские полки. Да, как раз это и значительная часть их полегла. Потом уже все пошло, так сказать, по нарастающей. Потому что, с одной стороны, Москва уже получила очень солидное влияние и становится действительно центром объединения русских земель, а потом покоряет и остатки Золотой Орды, которые сохранились. А Великое княжество Литовское постепенно теряет свою власть, свое влияние, и кончается все, в общем-то, тем, что в конце концов, уже в 1656 год, да, была заключена уния с Польшей и создано новое государство, это Речь Посполитая, буквально это республика, общее дело или... Как это можно еще назвать, перевод на русский язык. Вот. Но что интересно, даже после объединения в единое государство, я бы не ставил так вопрос, как поставил один из наших слушателей. Что поглотила Польша. Что Польша поглотила. Она не поглотила. Оставалась своя администрация, оставалась своя казна, оставалась своя правовая система. Кстати сказать, в литовских статутах продолжала вписываться русская правда. И это было действующее законодательство на территории Великого княжества Литовского. Это продолжалось довольно долго. Ну, конечно, то, что католичество свои позиции постепенно отвоевывало, и то, что местное боярство, которое превращается с 16 века, уже начинает называться шляхты, идет ополячивание, идет окатоличивание. А там, где не идет, там происходят разрывы. Начинается борьба внутренняя уже, потому что, конечно, русскоязычное население и население русины, как называли, да, и православное население, но, конечно, не в восторге было от всего этого. Нет, там начинается очень мощно. Это уже, конечно, сложные процессы, которые ведут не в рамках Великого княжества Литовского, а в рамках Речи Посполитой. Да. Ну и то, что, конечно, это самая последняя точка, конечно, когда Чаплицкий обидел Хмельницкого, но там были разрывы очень серьезные. Это серьезный разрыв, это серьезная война, но это уже другая несколько история. Да. Несколько вопросов таких уточняющих. Какой язык был? Русский язык, как государственный язык. Надо сказать, что даже литовское, белорусское летописание, оно велось на русском языке. Иногда там есть тексты, записанные латиницей, но по-русски. То есть они читаются достаточно свободно. Да. Герб Великого княжества Литовского. Ой, герб довольно там сложный. Много было, да. Да. Да. Герб довольно сложный. Я сейчас не буду его даже описывать, потому что... Но это не тот... Это не тот герб, который современная Литва. Который, нет, да, с алтаринским крестом. Были ли в ордене из других орденов тевтонском были рыцари? Там много кого было. Много кого было. Потом орден тевтонский ведь был объединен с орденом меченосцев. Собственно говоря, как у нас говорят, Ливонский орден, было Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена. Ну да, орден. Но там колоссальный разрыв был территориальный. Да. То есть Великое княжество Литовского вклинивалось между двумя этими частями. Да. А потом там было очень много любопытный факт такой, что в конце 14 века туда приезжает развлекаться, как на охоту, да, вплоть до английских потенциальных наследников престола, которых потом со скандалом оттуда отзывают и выгоняют. Но там тоже эта история очень сложная, потому что тевтоны, конечно, достали поляков, поляки их пригласили, но это как заяц или сад, что-то с бошки лобяной ледяной. Ну да. Вот, в общем-то, ситуация такая. Обоюдоострое. Ну, здесь Александр Аникин пишет нам. Кто сообщает о союзе Егайла с Мамаем, кроме памятников Куликовского цикла? Это явно позднейшая выдумка. Не знаю. Не исключено, что и позднейшая выдумка, хотя какие-то шаги к сближению с Ордой, безусловно, совершались. Ну, во всяком случае, там ничего действенного не было. Нет, действенно абсолютно ничего. Понимаете, обещать еще не значит, извините, вступать в бой. Да, вот здесь вот, судя по всему, такая же ситуация могла сложиться. Таня спрашивает, есть ли у истории Великого княжества Литовского главный урок, который можно извлечь? Главный урок, наверное, такой, что вообще Великое княжество Литовское – это потрясающее было государство, которое имело колоссальный потенциал, но вот конфессиональный вопрос, понимаете, всех испортил. И потом тут разрыв такой, у таких государств, вот очень интересные разрывы. На Западе это, скорее всего, Бургундия такая, да, несостоявшаяся, да, как Бургундия состоялась как империя через другое, через Габсбургов, через Совершенно Испанию верно. И так далее. Но это была другая модель объединения русских земель. Да. Гораздо более мягкая, но тут, наверное, надо сказать еще одно. Вы знаете, вот я когда смотрю на историю, так сказать, более широким взглядом, понимаю, что государства с более мягким государственным строем, они хороши в мирное время. Но когда наступает период военных действий, те государства, в которых есть более жесткая система управления, они, как да, правило, побеждают. Да, как не вспомнить, все люди как люди. Собирают армию и идут. Да. А я несчастный Ян Казимирович. Совершенно верно. Я постоянно, извините, что слишком часто, но я все время вспоминаю. Но там да более мягкая и более демократичная государственность. Ведь даже само Речь Посполитая, там выборный король, там сейм, который действует. То есть это совсем другая государственность. Это либерум вето, которое еще раз пытались отменить польские короли, ничего не получилось. Ничего не получилось, да. А что советуют почитать? Ну, вот историю Литвы можно почитать. Да, Гудавичса это в первую очередь. Есть работы Михаила Крома, питерского историка. В частности, у него есть неплохая монография о тех территориях, которые были на границе между Московией и Великим княжеством Литовским, между Польшей и Литвой называется книжечка. Есть очень неплохие работы Анны Леонидовны Хорошкевич. Есть старые работы, но тем не менее работы хорошо написанные Владимира Терентьевича Пашута. Вот это вполне достойные работы, и их можно почитать. Потом, друзья мои, набирайтесь еще вот. Набирайтесь вкуса к истории, где не все бывает точно, но зато все бывает чудесно и ярко. Я не имею в виду какие-нибудь фантазии на тему истории. Читайте романы хорошие. Да, хорошие романы Сенкевича. Конечно, все. У меня в жизни все началось, все Великое княжество Литовское началось с крестоносца. Сереж, ну, фильм «Крестоносца», который вышел, да, это у нас один из величайших фильмов. Это 60-й год, Александр Форд, который нас просто Совершенно всех верно. Потряс. Я его смотрел. Около 7 я помню, тысяч какие очереди стояли в кинотеатры. А, как я бегал, искал по всем, где он еще сохранился. Да. А как я срисовывал кинотеатр повторного фильма. Сбышка с Ротгером. Это тоже. Сбышка с Пыхова. Да, да, да, да, да. Замечательно. Читайте, вы все проник. А дальше уточняйте. Тем более сейчас источники в значительной степени изданы. Есть прекраснейшая история, которая была несколько лет назад переведена на русский язык, история немецкого ордена, то есть Тевтонского ордена, да. которая проскользнула между двумя мифами, мифом немецким, мифом польским. Да, это Бохман, да? Да, Бухман, Бухман, да. Бохман. Это очень хорошая, подробная, очень четкая, солидная, ясная, очень солидная книжка. Потом в Калининграде сейчас выходит значительное количество работ как раз и по ордену, и по Великому княжеству Литовскому. Ну и, наконец, источники. Кстати сказать, у нас, к сожалению, до сих пор полностью не переведена история Польши Яна Длугаша. Это один из основных источников. Да, который переведена очень... только Грюнвальдская битва в литературных памятниках. Да, в литпамятниках. И там но это маленький-маленький раз... кусочек. Да, но тоже это... интересно. Да, это очень интересно, но то, что как раз, может быть, даже больше, чем роман. К роману другие претензии. Да, бывают. Конечно. А здесь это подвергается, конечно, очень большой критическому нужно. Но, с другой стороны, понимаете, вот Грюнвальдская битва останавливается именно по Яну Длугашу. И четыре разных совершенно описания Грюнвальдской битвы базируются на этом тексте. Ну, хорошо, как писал, цитирует Гонкуров, да, Дрюон, история – это роман, который был на самом деле. Да. Спасибо, Игорь Данилевский. Спасибо. Мы говорили о Великом княжестве Литовском.